По случаю Дня Звезды, на днях Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой выставило на своем сайте краткую историю революционной деятельности великого Ким Чен Ира.